Второй класс глядит на Менделеева. Барабанной россыпью, пулеметной дробью простучали крышки парт, ученики подхватили портфели, кое-как покидали туда учебники и, как пехотинцы с криком в атаку, бросились из школы на улицу. Кончился последний урок первой четверти. «Гуляй, двоечники, троечники, отличники, хорошисты! Веселись, неслыханные коловики!» Только во втором классе не слышно было криков и веселья. Здесь стояла та самая тишина, которую называют «мертвой». Выпрямив спину, сидели второклассники на своих местах и сидели так ровно, так чисто и хорошо, что даже самый придирчивый человек не мог бы сказать, что вот, дескать, они плохо сидят. От окна смотрел на них Павел Сергеевич, покачивал печально головой, а у доски прямо перед ребятами, как великан перед карликами, возвышался директор губернаторов. Во второй класс директора заходил редко, и всем было ясно, что явился он неспроста, что сейчас начнется нехороший разговор. Огромный, как гора, стоял директор под портретом Менделеева и на плечах своих, казалось, держал грозовую тучу. Тишина становилась все тише, она нагнеталась, нагнеталась и, наконец, сгустилась до такого состояния, что ее можно было уже разливать в банки, как сгущенное молоко. Тишину пора было разрядить, и директор сделал это. «Так», — сказал директор. Это простейшее слово он произнес настолько сильно, что оно врезалось в головы второклассников, как гвоздь в липовую доску. Во втором ряду кто-то тихо, но явственно задрожал. «Значит, вы не знаете, куда девался писец? А кто ж тогда знает?» Директор губернаторов прекрасно понимал, что знает об этом весь класс. Ни секунды не думал он, что писца увел посторонний. Как только увидел пустую клетку, сразу вспомнил разговор с Верой Мериновой и понял, что без нее тут не обошлось. Знал директор, что Веру ребята уважали и, скорее всего, поддались на ее агитацию и спрятали писца. Директор губернаторов был мудрый человек и всех своих учеников видел насквозь. Одного только не мог он понять, как им удалось спрятать писца, не выходя из школы. Но этот вопрос он надеялся прояснить в самое короткое время. «Меринова, и ты не знаешь, где писец?» Вера вскочила из-за парты и молча уставилась в портрет Менделеева. «Что ж ты молчишь?» Вера не отвечала. В тишине слышно было, как колотится ее сердце. «Меринова, как видно, онемела», — сказал директор. Он пригляделся, посмотрел на Веру повнимательней, как дровосек, который хочет расколоть полено и выбирает, с какого бока ударить. Но решил пока ее оставить и выбрать чурбанчик помягче. «Калинин!» Коля с громом вскочил из-за парты. С таким громом в лесной тишине вдруг в кустах поднимается Тетерев. «А ты что скажешь?» Коля открыл рот, глянул в окно и осекся. «И этот онемел!» — заключил директор. «Ты куда смотришь? Воробья увидал?» «А чего он рожи строит?» — неожиданно и плаксиво сказал Коля. Директор губернаторов кинул взгляд в окно и увидел за стеклом дошкольника Серпокрылова, который действительно строил рожи в глубину класса. Тут директор так посмотрел на дошкольника, что состроенная рожа мигом превратилась в симпатичное милое лицо и скромно скрылась куда-то вниз. «Ну, Калинин, так куда же пропал писец?» Коля молчал. Его заинтересовал портрет Менделеева. Пышная борода знаменитого химика буквально приковывала взор. «Так», — сказал директор, — «ну что ж, продолжим. Чашин». Миша Чашин неторопливо встал из-за парты, хотел поглядеть в глаза директору, но не тут-то было. Менделеев притягивал как магнит. «Минуты через три». Весь класс стоял уже на ногах и рассматривал портрет великого ученого. Даже дошкольник Серпокрылов, вновь появившийся в окне, тоже глядел на Менделеева. Опять установилась в классе неприятная тишина. С минуту была она мертвой, но скоро стала превращаться в гробовую. В тишине грозовой тучи темнело лицо директора Губернаторова. Задумчивы были ребята, и печально глядел на них Павел Сергеевич. Только лишь знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев ласково улыбался, распустив свою великую бороду над головой директора. «Павел Сергеевич, — сказал неожиданно директор, — приведите дошкольника Серпокрылова». Легкий шелест прошел по классу, и директор Губернаторов понял, что он попал в точку. Директор Губернаторов был мудрый человек, он умел связывать концы с концами. О, мудрый директор Губернаторов, как опытный капитан, обходя подводные рифы, ведете вы школьный корабль и без подзорной трубы видите, что творится в душах и сердцах двоечников, троечников и коловиков. Как плотник Меринов видит насквозь стакан с лимонадом, как мамаша Меринова видит насквозь самого плотника, так и вы видите насквозь их дочку. А с ней вместе всех своих учеников и даже дошкольника Серпокрылова, вводимого в эту минуту в класс. Страшно человеку, случайно разбившему стекло, подходить к двери вашего кабинета. Страшно лентяю, нарочно забывшему дома тетрадку по математике, встретиться с вами в коридоре. Плохо придется ему, одним взглядом пронизанному насквозь. Лишь человек с чистой душой, с чистыми ногтями и тетрадями, отличник и хорошист, может спокойно пройти мимо вас, да и то, наверное, вздрогнет и подумает про себя. А так ли уж я чист? А не я ли на прошлой неделе обманул самым бессовестным образом классного руководителя? «Ну вот», — сказал директор, — явился главный свидетель. «Ну-с, гражданин дошкольник, как вы поживаете?» Дошкольник Серпокрылов почтительно отряхнул на пороге валенки и прислонился к печке. Он стоял так скромно, тихо и неподвижно, что можно было усомниться. Да Леша ли это? Дошкольник ли? Не еловый ли это пенек? И директор понял, что наконец-то попалась ему полежка послабже. Директор уж взмахнул топором, чтобы расколоть его, как вдруг зафырчал у ворот школы газик, взревел белугой и заглох. Открылась дверца и высунулась из машины знаменитая пыжиковая шапка.